Драгоценные, доброе утро! Доброе утро! Вы все пришли сюда что делать? Прославить Господа. Так давайте его прославим, чтобы наши, и не только тело, и дух, и душа, все славило в нас Господа. Сделайте улыбки, откройте ему ваши сердца, потому что Иисус сказал, что я есть путь и истина и жизнь. И никто нам не может дать эту жизнь, только Он обновляет ее в каждом из нас, Он нам дает радость, Он нам дает победу, даже когда кажется, что нету вот никакой радости в жизни сейчас, нет никакой победы сейчас не видно, но только Он может это дать. Так что давайте Его прославим сегодня. Драгоценный Господь, спасибо Слава Тебе! Тебе. Ты наш Бог, нет другого Бога, кроме Тебя, Отец! Господь, мы благодарим Тебя за эту погоду. Пусть нету даже сейчас видно солнце и кажется так уныло, Господь. Но пусть на наших сердцах сейчас будет радость, Господь. Дай нам торжествовать Тебе. Ты наш Бог, и нет такого, как Ты. Спасибо Тебе. Ты каждого из нас поднял из рва, из ямы. Ты каждому из нас дал Твою жизнь. Ты показал нам путь. Ты дал нам истину в наши сердца вложил. Мы славим Тебя, Ты Господь. Мы хотим прославить Тебя. Мы хотим радоваться Тебе. Слава Тебе, аллилуйя, Иисус, Сакрери радосия, Решая радосери, Ты Бог наш, слава Тебе, Господь, дай нам радоваться и веселиться в Боге нашего спасения, Иисус. Жизнь во Христе имею, жизнь во Христе имею, Он есть Царь царей, и Он живет во мне. Жизнь во Христе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мир во Христе, мир во Христе. Живет во мне, мир во Христе имею, мир во Христе имею, Он есть Царь царей, и Он живет во мне, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Радость во Христе, радость во Христе имею, радость во Христе имею, Он есть Царь царей, и Он живет во мне. Радость во Христе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Счастье во Христе, счастье во Христе. Во Христе имею, Он есть Царь царей, и Он живет во мне. Счастье во Христе имею, счастье во Христе имею, Он есть Царь царей, и Он живет во мне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

кто остановит нас? И если с нами Бог, кто будет против нас? И если Бог за нас, кто остановит нас? И если с нами Бог, кто будет против нас? Кто будет против нас? Давайте еще раз, церковь, скажем. Если Бог за нас, кто будет против нас? И если Бог за нас, кто остановит нас? И если с нами Бог, кто будет против нас? И если Бог за нас, кто остановит нас? И если с нами Бог, кто будет против нас? С нами великий Бог, кто будет против нас? Кто будет против нас? Наш Бог великий. Наш Бог великий, наш Бог всесильный, Бог ты превыше всех других. Наш Бог прекрасен в силе и власти, наш Бог. Наш Бог живой, наш Бог великий, наш Бог всесильный, Бог ты превыше всех других. Наш Бог прекрасен в силе и власти. Наш Бог, наш Бог. Господь, ты великий Бог, ты прекрасный Бог. Господь, ты живешь в нас, и с тобой, Господь, нам ничего не страшно. Мы прославляем тебя, великий Бог. Мы превозносим имя твое святое. Ты достоин. Ты достоин всей славы, Господь. Ты прекрасный Бог, ты великий Бог. Мы прославляем тебя, мы славим имя твое святое. Честь и хвала тебе, Господь. Аллилуйя, Господь, слава тебе. Поклоняемся тебе, поклоняемся тебе, Господь. Дорогой Иисус, наши сердца открыты перед тобой. Мы стоим в Твоем присутствии. Мы возносим свои голоса, свои сердца, свои руки поднимаем. Ты тот, кто наполняешь, Господь, своей радостью, своим присутствием. Пред славой Твоей все, Господь, не может ничто сравниться пред Тобой. Мы славим Тебя. Когда вижу я святость Твою, чувствую близость Твою, когда все в этом мире тускнеет пред славой Твоей, когда радость струится в душе, целиком отдаюсь я Тебе, когда все в этом мире тускнеет пред славой Твоей. Славлю Тебя, славлю Тебя, вся цель моей жизни лишь то, чтобы славить Тебя. Когда чувствую близость Твою, когда все в этом мире тускнеет пред славой Твоей, когда радость струится в душе, когда радость струится в душе, целиком отдаюсь я Тебе, все в этом мире тускнеет пред славой Твоей. О, Иисус, славлю Тебя. Славить Тебя. Славлю Тебя. Я славлю Тебя. Вся цель моей жизни лишь то, чтобы славить Тебя. Дорогой Господь, мы славим Тебя. Ты чудесный Бог, нет никого подобного Тебе, Господь. Когда есть возможность видеть славу Твою, когда есть возможность чувствовать милость Твою и близость Твою, Господь, тогда все на свете тускнеет пред Тобой, пред тем, кем Ты являешься для нас. Спасибо Тебе, Господь, за Твою милость и любовь. Будь прославлен среди нас, чудесный Бог. Мы славим Тебя, мы прославляем Тебя, Господь. Пускай вся наша жизнь, каждое наше действие, каждый наш вдох, каждое наше слово, оно славит Тебя, чудесный Бог. Мы славим Тебя, Господь. Славлю Тебя. Твоему святому имени. Господь, мы хотим слышать Твой голос. Мы стоим в Твоем присутствии. Говори, Господь, наши сердца. Наполняй нас Духом Твоим святым. Пускай, Господь, каждое сердце сможет соприкоснуться с Тобой, сможет открыться для Тебя, Господь. Мы любим Тебя. Слава Тебе, Иисус, дорогой. Слава Тебе, Дух Святой. Слава Тебе, наш Господь, наш Спаситель. Ты один достоин славы. Ты один достоин принять всю честь и поклонение. Слава Тебе. В тишине Твоего величия и под сенью Твоей святости, под покровом Твоей славы, даю слышать голос Твой, Твой мягкий шепот, о Господь. Отец, стою перед Тобою, всем сердцем и душою я преклоняюсь пред Тобой. Мой Бог, я руки простираю, к Твоей любви взываю, даю слышать голос Твой. Своей славой окружил меня, как прекрасен образ Твой святой. стою в Твоем присутствии. Дай услышать голос Твой, Твой мягкий шепот, о Господь. Отец, стою перед Тобою, всем сердцем и душою я преклоняюсь пред Тобой. О мой Бог, я руки простираю, к Твоей любви взываю, дай услышать голос Твой. Стою перед Тобой, стою перед Тобою, всем сердцем и душою я преклоняюсь. Твой нежный голос. Говори, Господь, говори, Господь, каждому сердцу, наполняй Дух Святой. Твой нежный голос, мы нуждаемся в Тебе каждый день мы нуждаемся в Твоем присутствии, в Твоем руководстве, в Твоем вождении, Господь. Направляй наши стези, поклоняемся Тебе, мы взываем к Тебе, Господь, мы поднимаем свои руки. Говорим, наполни нас, Дух Святой. Мы хотим ходить в Твоем присутствии. Мы хотим, Господь, переживать Тебя. Слава Тебе, Иисус. Поклоняемся Тебе. Стою перед Тобою. Стою перед Тобою, всем сердцем и душою я преклоняюсь пред Тобой. О мой Бог, я руки простираю, к Твоей любви взываю, дай услышать голос Твой. Стою, стою перед Тобою, всем сердцем и душою я преклоняюсь пред Тобой. О мой Бог, я руки простираю, к Твоей любви взываю, дай услышать голос Твой. Дай услышать голос Твой мягкий шепот, о Господь. Дай услышать голос Твой. Голос Твой, Твой мягкий шепот, О Господь, дай услышать голос Твой, слышать голос Твой мягкий шепот, о Господь, шепот Твой, дай услышать голос Твой, Твой мягкий шепот, о Господь. Благодарим Тебя за Твою потрясающую любовь, которая превыше всякого понимания. Мы благодарим Тебя за Твою милость. Мы просим, чтобы наши сердца были готовы, и разум наш был готов к тому, что Ты будешь говорить сегодня к нам. Действуй Духом Святым в наших жизнях. Поменяй все так, Господь, чтобы воля Твоя благоугодно совершалась на этой земле, через наши жизни, через эту церковь, в этом городе, в его окрестностях и даже до края земли. Во имя Иисуса Христа.